Тимоти Уильямс. «Черный август». Перевод с английского. Москва. Издательство «Мир». 1995 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Эта книга посвящается моим давним друзьям Вилме, Линде, Аник, Бьянке, Джулии и Кристине. Эпиграф. Удовольствий в жизни Тротти было немного. Он говорил себе, что уже состарился и что с возрастом достиг известного спокойствия духа. У него было мало друзей и еще меньше пороков. Умиротворенность. Свидетель. 6 августа, понедельник, 23 часа 15 минут. Комиссар Тротти пробрался сквозь толпу, обступившую тело, и опустился около него на колени. Последние следы трупного окоченения. Скончалось дня два назад. Сильно разбитое лицо было покрыто засохшей кровью. Темная корка запекшейся крови проглядывала и сквозь длинные светлые волосы на затылке. Женщина укладывала их в пучок. В заливавшем небольшую спальню неоновом свете кружились мухи. В воздухе висел запах смерти. Вокруг тела с напряженными, ярко освещенными лицами стояли, склонив головы, люди. Появление комиссара Тротти принесло им явное облегчение. Сдержанным тоном, но не без самодовольства в голосе, полицейский еще раз повторил Тротти на ухо. Синьорина Беллони скончалась пару дней назад. Она здесь жила. Женщина лежала на полу лицом вниз. Ночная рубашка на ней задралась, обнажив бледные бедра. Она была босой, а из-под кровати выглядывала пара аккуратно поставленных матерчатых домашних туфель. Простыни съехали с узкого матраса. На них и на полу виднелись темные пятна. Рядом с трупом валялся журнал, изданный обществом свидетелей Иеговы. Библейский рисунок на обложке был запачкан кровью. Кровь натекла изо рта синьорине Беллони и на выложенной керамической плиткой пол. Тротти все еще склонялся над трупом, когда в сопровождении молодой женщины, прокурора республики, пришел Миренда. Заметив Тротти, он недоуменно поднял брови, но ни тот, ни другой не проронили ни слова. Миренда приблизился к трупу, не наклоняясь и сохраняя на лице маску профессионального безразличия, он посмотрел на тело. Полицейский в форме, агент Дзани, хриплым голосом доложил ему об обстоятельствах ужасной находки. Потом появился врач. Доктор Бернарди принес с собой черный кожаный портфель, хотя время уже близилось к полуночи. Под короткими рукавами его рубашки проступали пятна пота. Он был молод и казался в комнате посторонним. От него пахло дезинфицирующими растворами, одеколоном и невинностью. Он провел рукой по своим редким волосам и мельком взглянул на Тротти, с которым они были знакомы. Поздоровавшись за руку с комиссаром Мерендой и обезоруживающе улыбнувшись прокурорше, он опустился возле трупа на колени. «Ужасно!» — едва слышно пробормотал доктор. «Господи! Где же фотограф?» — раздраженно спросил Миренда, оборачиваясь к Дзани. Тротти уже поднялся, сделал шаг назад и обрадовался, когда заметил Пизанелли. Тот стоял в своей замшевой куртке нараспашку, прислонившись к дверному косяку и засунув руки в карманы. Тротти протиснулся к нему сквозь толпу. «Давайте-ка отсюда смываться. лейтенант Пизанелли, — шепнул он нетерпеливо. Ужасно! Доктор снова пробежал рукой по своим волосам цвета соли с перцем. Потом принялся натягивать на руки неприятно заскрипевшие резиновые перчатки. Подобно актеру на сцене, он стал центром всеобщего внимания. Никто, казалось, и не заметил, как комиссар Тротти и лейтенант Пизанелли покинули маленькую квартирку. Монополио дело стату. Государственная монополия. А на комиссара Меренду вы никогда не любили тратить время, усмехнулся Пизанелли, спускаясь с Тротти по лестнице. Он так и не вытащил руки из карманов своей потертой куртки. Я вообще никогда не любил тратить время на трупы. Года два назад вы спокойно могли уволиться, комиссар. Первые трупы я увидел еще в 1944-м. Это были двое партизан, ребята чуть-чуть постарше меня. Псевдореспубликанцы, фашисты, подвесили их к дереву и оставили истекать кровью. Тротти подавил внутреннюю дрожь. На обоих были красные шарфы, а руки им отрезали. Этот дом был построен в начале 19-го столетия, но, в отличие от многих других старых зданий в центре города, модернизировать и облагородить его еще не успели. Стены нуждались в свежей охре. Ступеньки грязной каменной лестницы стерлись от старости. С тех пор эта картина — непременная часть моих ночных кошмаров, — сказал Тротти, взяв Пизанелли под руку. — Рад тебя видеть, Пиза. Не пойму только, зачем ты меня вызвал. Я уж был собрался выключить телевизор и идти спать. Миновав три лестничных пролета, они очутились во внутреннем дворике. В падавшем сверху анемично-желтоватом свете электрической лампочки можно было видеть, что ни о самом дворике, вымощенном булыжником, ни о разбитых здесь цветочных клумбах никто не заботится. Треснутые цветочные горшки, куст вьющейся розы, нуждающийся в обрезке. У дальней стены стояла мешалка для цементного раствора. Куча цемента была закрыта от дождя куском полиэтиленовой пленки. А прокурорша очень симпатичная. Как по-вашему, комиссар, а? Синьорина Амадео из Рима. За деревянными воротами дворика на площади Сан-Теодоро завыла сирена скорой помощи. Пизанелли улыбнулся своей волчьей улыбкой. И ноги красивые. Маленькая дверца в деревянных воротах резко распахнулась, и во дворик ворвались несколько мужчин со складными носилками. На них были круглые белые шляпы, белые халаты и белые ботинки. Следовавший за ними Брамбилла, фотограф из лаборатории, заметил Тротти и Пизанелли. Поднимаясь по лестнице, Брамбилла перешагивал сразу через две ступеньки и чему-то улыбался. Большая фотокамера била его по ляжке. — Кто она? — Пизанель. — Прокурорша? — Покойная. — Вы ее знали, комиссар? — Потому ты и оторвал меня от телевизора. Тротти поглядел на лейтенанта Пизанелли и нахмурился. Когда человек так изуродован, узнать его нелегко. Она была директрисой в школе. В темных глазах Тротти ничего не отразилось. Убийство — не мое дело, Пизанелли. Это работа Меренды. Он начальник отдела по расследованию убийств. Тротти задумчиво развернул леденец и положил его в рот. Просидеть август в городе. Можно придумать что-нибудь поинтереснее, чем разбираться с трупами и плясать под дудку Меренды. В 1978 году она была директрисой в школе, где училась Анна Эрмании. — Кто? — Анна Эрмании. Девочка, которую похитили, помните? Вы тогда еще ходили в школу разговаривать с ее учителями. Во рту Тротти позвякивал леденец. Директриса с пучком. Беллони? Правой ладонью Тротти шлепнул себя по лбу. Вы сейчас леденцом подавитесь, комиссар. Розанна Беллони. Я и не знал, что она тут жила. Лет 5 с лишним, комиссар. Но труп так... Тротти замялся. Когда Дзани сказал, что это синьорина Беллони, я не увидел связи. Она, наверное, располнела. Теперь она мертва. Почему? Почему? Пизанелли пожал плечами в своей замшевой куртке. У меня нет магического кристалла. Я простой полицейский, комиссар. Кому вообще могла понадобиться смерть Розанны Беллони? Будем надеяться, что Миренда это выяснит. Тротти бросил на Пизанелли еще один колючий взгляд и произнес. Я с ней несколько раз встречался. И она мне нравилась. Он поворочил во рту леденец, вздохнул и утомленно опустился на каменную скамью. Потом мы потеряли друг друга из виду. Она по-прежнему работала в школе. Беллони уволилась 5 назад. Пизанелли продолжал стоять. Он кивнул в сторону здания. Палаццо целиком принадлежит семейству Беллони. Синьорина Беллони занимала только спальню и гостиную. Жила почти по-спартански. Она никогда не была замужем. Досадно. Вновь Тротти подавил внутреннюю дрожь. Спасибо, что позвал меня, Пиза. 1.5 часа назад нам позвонили по 113. Журналист, что живет здесь, наверху, на 4-м этаже. Пизанелли указал на освещенное окно под самой крышей. И ты позвонил мне? Ведь середина августа, комиссар. А вы с жертвой были знакомы? Я не видел ее 10 лет, — сказал Тротти и добавил. Этот журналист хорошо знал Беллони? Синьорина Беллони иногда уезжала на уикенд в Милан, у нее там родственники. Он не видел ее 10 дней, забеспокоился. Ну, а поскольку у него есть ключ... Как его зовут? Буатти. Джорджо Буатти. Вольнонаемный. Имя знакомое. Его отец в начале 50-х занимался политикой, представлял одну из оппозиционных партий, то ли либеральную, то ли республиканскую. Так что Джорджо Буатти выходец из кругов политических. У нас никакого Буатти не было на учете. На учете? В 70-е годы. В годы инициативы. 70-е годы — период общественно-политического подъема в Италии. 10-15 назад Джорджо Буатти занимался политикой в университете. Лотта Континуа? Лотта Континуа — непрерывная борьба. Ультралевая нетеррористическая группа, существовавшая в Италии в конце 60-х, начале 70-х годов. Что-то в этом роде. Пизанелли усмехнулся. Все мы взрослеем. Колючий взгляд. Ты меня удивляешь, Пиза. Рано или поздно все мы взрослеем. Рано или поздно. Что-то не пойму, куда вы клоните, комиссар. Да ты до сих пор в бобылях ходишь, Пиза. Не пора ли успокоиться? Каждые 1/2 новые увлечения. Широкая самодовольная улыбка. На этот раз все в порядке. На этот раз. В 20-й раз слышу одно и то же. Тротти покачал головой. Расскажи мне о журналисте. Она очень красивая. И вы ее знаете. Тротти поднял брови. Я знаю только одну молодую женщину, свою дочь. Но Пьеппи счастлива с мужем. А сейчас со дня на день ждет первого ребенка в Болонье. Мне кажется, комиссар, что вы мой выбор одобрите. Пизанелли улыбнулся с плохо скрытой гордостью. 18 лет. Тротти насупился. 18? Весьма почтенный возраст. Да какая девчонка что-нибудь понимает в жизни в 18 лет? Она тебя бросит, как и все остальные бросали. Уж лучше пусть бросают до свадьбы, чем после, комиссар. Тротти отвернулся. Неловкое молчание. Хотя, может быть, вы и правы, комиссар. Конечно, прав. Поначалу, кажется, я им нравлюсь, — грустно произнес Пизанелли. А потом глаза у них стекленеют, и вся страсть их куда-то испаряется. Тротти с улыбкой повернулся к Пизанелли. Все они в один голос твердят, что я трачу слишком много времени на работу. Расскажи мне о журналисте. Но сейчас вроде все будет по-другому. Пизанелли закурил сигарету МС и сел, сутулив плечи, на бордюр цветочной клумбы рядом с Тротти. Сзади волосы у Пизанелли доходили до воротника куртки, зато макушка была совершенно лысой. Ему было 30 с небольшим, и вокруг талии у него уже начал откладываться жирок. Нижняя челюсть все больше теряла юношескую четкость линий. — Расскажи мне об этом журналисте Буатти, Пиза. Буатти женат, 2 детей, 2 маленькие дочки. Во дворике было прохладно. Запах сигаретного дыма смешивался со сладковатым ароматом дикой жимолости. С захода солнца прошло уже несколько часов. Еще один день без дождя. Кирпичная стена все еще отдавала накопленное за день тепло. Буатти обнаружил тело. Деревянные ворота с грохотом отворились. К лестнице в сопровождении полицейских, обутых в тяжелые мотоциклетные ботинки, устремились 2 офицера-карабинера. Хотя час был поздний, на обоих карабинерах были черная форменная одежда, разукрашенная золотыми галунами, и фуражки. Заметив сидевшего во дворике Тротти, один из них крикнул: «Чао, Рино!» Тротти не ответил. Он сидел, свесив руки между коленями. Он даже не поднял головы. Буатти обнаружил тело. Может, убийца думал, что Беллони хранила под кроватью деньги? — произнес Пизанелли. Розанна Беллони. Тротти разгрыз леденец, он повернул голову и посмотрел на молодого сослуживца. В глазах Тротти Пизанелли увидел влажное отражение висевшей над ними электрической лампочки. Розанна Беллони была славной женщиной. Тротти отвернулся. Колокола собора святого Теодора отзвонили полночь.